Конечно, ведьмак сопротивлялся. Но, как любит говаривать профессор К. Интеррупс, сильван по национальности, против лома нет приема. Хотя тот приемчик, которым я сейчас вскрывала мозги жертвы, называется трепанатор. Щиты у Нео были неплохие, мне пришлось попотеть. Однако нет таких крепостей, которые не взяли бы... В общем, неприступных крепостей нет. И ведьмака я взломала. А вот дальше... Дальше мне стало совсем весело. Транслировать ощущения Мышера, а? Да запросто. Вот только мне и самой пришлось эти ощущения, скажем так, попробовать на вкус. Не фунт лимбасов. При профессиональной мысличтецкой чувствительности повторное погружение в какофонию мыслей и чувств спятившего мага было пыткой прежде всего для меня. Интересно, будет меня потом Ирин Рандир откачивать, если я сама закудахтаю? Риск полного слияния с сознанием объекта есть всегда, и я к этому, в принципе, готова. Но вдруг предохранители подведут. Что тогда? Пока полностью подчиненный мне Карлсон раскачивался, словно болванчик, и пускал слюни, я изо всех сил пыталась вынырнуть из этих неземных ощущений. Все, хватит, рубим канал, иначе двумя питомцами у господина Черных станет больше. Ну, еще немножко есть. Освобожденный Нео растерянно заморгал и уставился на меня с запредельным ужасом. Я тихонько шмыгнула носом и очень сильно пожалела, что не взяла с собой платок. Наверняка теперь весь китель будет испорчен. Балрак. Надо было предвидеть, что я тут доработаюсь до носового кровотечения. Впрочем, перекошенная бледная рожа задержанного отчасти примирила меня с испытанными неудобствами. Когда взгляд ведьмака наконец снова обрел некоторую осмысленность, то первым, что увидел Карлсон, стало лицо Ирин Рандира Аптелемнара. «Добро пожаловать в реальный мир», — сказал жестокосердный эльф и паскуднейшим образом ухмыльнулся. «Оставляю наедине с гнетущими мыслями. У вас есть 2 дня, мои выходные, чтобы обдумать свое положение и принять верное, я повторяю, верное решение. И только от вашего выбора зависит, отправитесь ли вы в общую камеру, а следовательно и в скорейшем времени на встречу с питомцами товарища Черных Арнольда Полукаровича, тролля-вегетарианца, или мы станем сотрудничать. Плодотворно и взаимовыгодно». Бледный Нео молчал, убедительно изображая вареную рыбу. И до тех пор, пока Эрин не вызвал конвойного, вообще старался признаков мозговой деятельности не подавать. Ушел ведьмак, не прощаясь, по-старопиндостански. «Вы действительно сделаете все, что обещали?» – спросила Нолвенде. «Без малейшего зазрения совести. Достаточно ознакомиться с содержимым этого досье». Эльф похлопал ладонью по папке. И полностью утратить всякую жалость к подобным типам. Право слово, иногда бывает так приятно по-настоящему наступить на хвост гаду и негодяю. Ведь когда-то же должна торжествовать справедливость. Если переживания и сочувствие ведьмака Эрина немало не волновали, то Нолвенде ему было откровенно жалко. После акта морального устрашения по отношению к Нео девушка выглядела так, словно это ее только что превращали в курицу и обратно. Эльфу стало стыдно. Нет, честно-честно, он чувствовал себя жестоким эксплуататором и тираном. Знал же, что повторные погружения даются мысли-чтецам тяжело и болезненно. А все равно принудил напарницу к неприятной процедуре трансляции. Гладить девушку по головке и слезно просить прощения тоже было как-то не с руки. Все же работа есть работа. «Кстати, Нол, ты уже в курсе, что завтра мы едем на полигон к Дроу?» – спросил Ирин Рандир, тут же придумав способ загладить свою невольную вину. «Побегаем, постреляем, выветрим алкоголь из крови. Ты не против?» Отказываться Нолвенде не стала. «На полигон! К Дроу! О да! Да! Хочу! Побегать и пострелять – вот именно то, чего мне не хватает. Дома мы регулярно устраивали такую потеху с разными видами оружия, засадами и лихими налетами на грифонах. Ну, это мамуля с Арком и Ауданом с небес налетали. Остальные все-таки к земле поближе. Папочка обычно брал меня к себе вторым номером, и мы с ним вдохновенно отстреливались, бегая по лесу патрулем двойкой. Как здорово, что я все-таки прихватила с собой старый мамин полевой камуфляж. Как чувствовала, что пригодится. На самом деле нет лучше средства от мысли-чтецкого похмелья, чем физическая нагрузка на свежем воздухе. Побегаю, постреляю и буду как новенькая, вполне себе готовая к следующим подвигам. Все это я, конечно, не озвучила, попросту не смогла выдавить из себя и пары связных фраз. Однако всем своим видом постаралась показать, что да, очень хочу и нет, совершенно не против. Вернувшись вечером домой и уже вставив ключ в замочную скважину, Эрин вдруг повернулся к напарнице и строго, почти сурово предупредил. «Нолвенде, тебе особое задание на вечер. Яйца в микроволновке не печь, линдарского не пить, о месте не помышлять и спать лечь пораньше. Дир придет рано, ждать он не любит, а нам устроит такую экстремальную побудку, что ты будешь век помнить». «Какую?» «Тебе лучше не знать», – зловеще проворчал эльф и нырнул в недра своей квартиры.